След его простыл и потом был смыт мелким моросливым дождичком, похожим на росу. Но тишина весь день в лесу была такая, что за день ни одна струйка воздуха не переместилась, и тончайшие пахучие частицы табачного дыма из трубки Антипыча повисали в неподвижном воздухе с утра и до вечера. Поняв сразу, что по следам найти невозможно Антипыча, сделав круг с высоко поднятой головой, травка вдруг попала на табачную струю воздуха, и по табаку, мало-помалу, то теряя воздушный след, то опять встречаясь с ним, добралась-таки до хозяина. Был такой случай. Теперь, когда ветер порывом сильным и резким принес в ее чутье подозрительный запах, она окаменела, выждала. И когда ветер опять рванул, стала, как и тогда, на задние лапы по заячьи, и уверилась, хлеб или картошка были в той стороне, откуда ветер летел и куда ушел один из маленьких человечков. Травка вернулась к лежачему камню, проверила запах корзины на камне с тем, что ветер нанес. Потом она проверила след другого маленького человечка и тоже заячий след. Можно догадаться, она так и подумала. Заяц-русак пошел прямым следом на дневную лёжку. Он где-нибудь тут же, недалеко, возле слепой елани, и лёг на весь день и никуда не уйдет. А тот человечек с хлебом и картошкой может уйти. Да и какое же может быть сравнение? Трудиться, надрываться, гоняя для себя зайца, чтобы разорвать его и сожрать самому, или же получить кусок хлеба и ласку от руки человека, и, может быть, даже найти в нем Антипыча. Поглядев еще раз внимательно в сторону прямого следа на слепую елань, травка окончательно повернулась в сторону тропы, обходящей слепую елань с правой стороны, еще раз поднялась на задние лапы, уверясь, вильнула хвостом и рысью побежала туда. Слепая елань, куда повела Митрашу стрелка компаса, было место погибельное. И тут на веках немало затянуло в болото людей и еще больше скота. И уж, конечно, всем, кто идет в блудово болото, надо хорошо знать, что это такое слепая елань. Мы это так понимаем, что все блудово болото со всеми огромными запасами горючего торфа есть кладовая солнца. Да, вот именно так и есть, что горячее солнце было матерью каждой травинки, каждого цветочка, каждого болотного кустика и ягодки. Всем им солнце отдавало свое тепло, и они, умирая, разлагаясь в удобрении, передавали его как наследство другим растениям, кустикам, ягодкам, цветам и травинкам. Но в болотах вода не дает родителям-растениям передать все свое добро детям. Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнца. И потом вся эта кладовая солнца, как торф, достается человеку в наследство. Блудово болото содержит огромные запасы горючего, но слой торфа не везде одинаковой толщины. Там, где сидели дети у лежачего камня, растения слой за слоем ложились друг на друга тысячи лет. Тут был старейший пласт торфа, но дальше, чем ближе к слепой елани, слой становился все моложе и тоньше. Мало-помалу, по мере того, как Митраша продвигался вперед по указанию стрелки и тропы, кочки под его ногами становились не просто мягкими, как раньше, а полужидкими. Ступит ногой, как будто на твердое, а нога уходит и становится страшно. Не совсем ли в пропасть уходит нога? Попадаются какие-то вертлявые кочки, приходится выбирать место, куда ногу поставить. А потом и так пошло, что ступишь, а у тебя под ногой от этого вдруг как в животе заурчит и побежит куда-то под болотом. Земля под ногой стала как гамак, подвешенный над тинистой бездной. На этой подвижной земле, на тонком слое сплетенных между собой корнями и стеблями растений, стоят редкие, маленькие, корявые и заплесневелые елочки. Кислая болотная почва не дает им расти, и им таким маленьким лет уже поста, а то и побольше.